«Марк, ты меня пугаешь. Зачем сгущать краски? Свадьба бывает раз в жизни. У нас есть деньги. Мы же не влезаем в кредиты, чтобы покрыть расходы. Я лично готова потратить на празднование свои сбережения. На нас. В смысле, не все, а какую-то часть. Иначе зачем вообще было затевать?» Он сердито вздыхает, молча отпускает мою руку, и мы направляемся к метро. Остаток пути проходит в тишине. Я смотрю на пассажиров, думаю об их жизни. Сидя рядом с Марком, но не разговаривая с ним, представляю, что мы не знакомы. Я просто девушка в метро, которая едет куда-то по своим делам. И мне не нужно волноваться о том, что случится дальше и что будет со мной. Мысль успокаивающая, но совершенно пустая. Я хочу быть с Марком. Только нужно избавить его от этого настроения. Мне очень хочется все исправить. Как только мы запираем за собой входную дверь, Марк набрасывается на меня с упреками. Он больше не шепчет, как на станции. Он говорит, что я ничего не понимаю, что я его не слышу. Никогда не видела его таким, словно что-то рвется наружу из глубины его существа. «Ты вообще не соображаешь, что происходит, да, Эрин? У меня больше нет работы, у нас нет на все это денег, и я не могу найти новую работу, сейчас никто не нанимает. Мой мир не похож на твою киношколу с ее высоким искусством. Я не могу просто так спрыгнуть с корабля и начать зарабатывать чем-то еще. Я банковский специалист, вот чем я занимаюсь. Я больше ничего не умею, а если бы и умел, неважно. Я не могу просто взять и открыть собственный банк или создать постмодернистскую банковскую систему на паях с однокашником, мать его». Я не ты. Мое детство было совсем не таким, как твое. Я всю жизнь потратил на то, чтобы добиться нынешнего положения. Всю свою жизнь. Знаешь, через что я прошел? Люди, которые ходили со мной в школу, работают на автозаправках, Эрин. Понимаешь? Живут в муниципальных квартирах и расставляют товар на полках супермаркетов. Я не вернусь к такой жизни. Я сделаю все, чтобы этого не случилось. Но у меня нет поддержки. У меня нет друзей в издательствах, журналистике и гребаном виноделии. У меня родители-пенсионеры в эстрайдинге, и очень скоро им обоим понадобятся сиделки. У меня в общем и целом 80 тысяч на счету, а все остальное привязано к этому дому. А теперь мы пытаемся завести ребенка. У меня была нормальная работа. Теперь я ее потеряла, мы в заднице. Потому что меня, в отличие от тебя, никто не содержит. Я должен обеспечивать себя сам. Горло подкатывает тошнота. Хватит с меня. Надоело. «Да пошел ты, Марк! Что за чушь? Когда это ты меня содержал? Я тебе что, шлюха?» «Да, замечательный выдался денек». «Нет, Эрин, к несчастью, ты не шлюха. Будь ты шлюха, уже давно заткнулась бы нахрен». Мое сердце пропускает удар. «Черт! Марк исчез, и передо мной стоит незнакомец. Господи, я не могу вздохнуть. Боже, только бы не заплакать. Не плачь, Эрин, пожалуйста». Слезы щиплют глаза. Марк смотрит на меня, что-то бормочет и отворачивается к окну. Я молча сажусь на диван. «Не могу поверить, что ты это сказал, Марк», — шепчу я. «Наверное, лучше оставить тему». «Ну уж нет, не собираюсь ее оставлять, к черту. Через 3 недели я выхожу за него замуж. И если моя жизнь после этого будет вот такой, то я, извините, хочу хотя бы знать, почему». «Марк». «Что, Эрин?» «Что, по-твоему, мы будем делать после свадьбы? А если появятся дети? Как мы будем жить? Я платил за все благодаря своей работе, и за этот дом тоже!» «Нет, Марк, нет. За этот дом мы платим вместе. Я вложила в него все свои накопления, все, что у меня было!» Выпаливаю я так же громко, как и он. «Ладно, Эрин, ты тоже вложила деньги. Однако ты не сможешь оплачивать ипотеку из своих доходов, ведь так? Мы же с тобой живем не в однокомнатной квартирке в Пэкхэме, правда? И в одиночку тебе никак не выплатить ипотеку, судя по твоим заработкам. Не хочу тебя расстраивать, Эрин, но ты меня просто не слышишь. Дом придется продать». «Продать? Господи». Выражение моего лица говорит само за себя, и Марк удовлетворенно кивает. «Спорим, ты об этом даже не задумывалась. Иначе, Эрин, ты беспокоилась бы не меньше моего. Потому что мы тонем». «Господи, я молчу. Вот дура. Только теперь поняла». «Обидно. Я и вправду не задумывалась о том, что все наши планы могут рассыпаться, словно карточный домик, что Марк может вообще не найти работу. Он прав. Неудивительно, что так разозлился. Все это время он справлялся в одиночку, а я порхала, словно бабочка с цветка на цветок. И тут вспоминаю слова Каро. не так все ужасно. Он может заняться чем-то другим. Ты можешь найти другую работу, Марк. Какую угодно. У тебя отличное резюме, а перед тобой... Нет, Эрин, устало перебивает он. Ничего не выйдет. Что я нахрен умею? Только оценивать и продавать ценные бумаги, больше ничего. Предлагаешь мне переквалифицироваться в бармены? Успокойся, Марк, я всего лишь хочу помочь. Я и вправду не знаю, как обстоят дела в твоей сфере, но хочу тебя поддержать. Перестань, пожалуйста, твердить, что я ничего не понимаю, и объясни по-человечески. Я знаю, что напоминаю сейчас обиженного ребенка, однако не представляю, как себя вести. Марк устало опускается на диван напротив меня. Выхода нет. Мы сидим молча. Тишину нарушает только негромкий гул дороги и шум ветра в кронах деревьев. Я присаживаюсь к Марку и обнимаю за плечо. Он не отодвигается, и я начинаю тихонько поглаживать его по теплой спине под накрахмаленной рубашкой. Он не сопротивляется. «Марк», — осторожно говорю я, — «ничего, что нам придется продать дом. Жаль, конечно, он мне нравится. Но для меня не так важно, где мы живем. Главное, ты. С тобой я готова жить где угодно. Под мостом, в палатке. Главное, с тобой. Нам не обязательно сразу же заводить детей, если сейчас не время. Знаю, что тебя ужасает мысль о другой работе, но для меня не имеет значения, что ты делаешь. Главное, чтобы ты был счастлив. Понимаешь, я не начну по-другому к тебе относиться. Ты — это ты. Я полюбила тебя не из-за денег. Да, приятно, когда есть деньги, только я всего лишь хочу быть с тобой. В крайнем случае, можем даже поселиться с твоими родителями в Истрайдинге». Он поднимает взгляд на меня и невольно улыбается. «Здорово, Эрин. Я как раз хотел тебе сообщить, что мама уже готовит нам матрас в свободной комнате». Марк лукаво смотрит на меня. Слава богу, пошутил. Мы облегченно смеемся. Все будет хорошо. «Спорим, это станет для твоей мамы событием года?» — смеюсь я. Он вновь улыбается, задорно, по-мальчишески. Я люблю его. «Извини». Я вижу, что он искренне раскаивается. «Ты больше не будешь ничего от меня скрывать?» — спрашиваю я. «Прости, нужно было сразу признаться, как мне тяжело, но с этого дня я буду всем с тобой делиться, хорошо?» «Да уж, пожалуйста». «Ладно. Эрин, я знаю, что это глупо, но я не могу вернуться к тому, с чего начинал. Я не могу строить все с нуля». «Я понимаю, милый. Ничего страшного. Тебе не придется. Мы что-нибудь придумаем. Вместе». Он берет мою руку с кольцом и подносит ее к губам. «Как ты думаешь, мне снова начать принимать таблетки? Подождем с ребенком?» «Знаешь, как говорят...» Он целует кольцо. «Идеального времени не бывает». Он по-прежнему хочет ребенка. Слава богу. Марк притягивает меня к себе. Мы забираемся с ногами на диван и засыпаем в обнимку в лучах вечернего солнца. Глава 9. Понедельник, 15 августа. Второе интервью.